чем кончилось, зная часть характера Рины, которая жила в том мире, спросил Погорелов. Не убила, девушка покачала головой. Все было хорошо, пока он не решил, что нужна благодарность, причем решил он это в очень хамоватой манере. В общем, сунула я ему коленом от души, руку вывихнула. А если бы он проявил немного терпения, все бы вполне срослось, но его поведение взбесило меня, а фраза «шлюха, пришла в ресторан, давай», отключила блоки. Хорошо, охрана вмешалась, иначе для него все бы закончилось реанимацией. Но ресторан я запомнила, прекрасное место было, с люстрами, гобеленами на стенах, все в золоте. Ампер улыбнулся. Надеюсь, меня бить не будут, если я захочу обнять за талию одну очень сексуальную блондинку. Если это блондинка я, не будут, заверила Рина. А теперь налей шампанского, и давай закусим этими чудесными тарталетками. Когда привезли новые закуски, шампанское почти закончилось, а блюдо с шестью икорницами опустело. «Мда», — произнес Погорелов, разглядывая горку чего-то, напоминающего то ли фарш, то ли паштет в желе посреди огромной тарелки, вокруг все облито каким-то разноцветным соусом, а наверху этой кучки лежали три листика чего-то зеленого. Рина с сомнением смотрела на свой салат с креветками, поданный по этой же схеме. Еды принесли на две вилки, а возьмут, как за пять ужинов ухаря. Минус пафосных ресторанов, усмехнулся Ампер. Надеюсь, стейк, который я заказал, будет больше моей ладони. И мне очень хочется, чтобы моя рыба оказалась рыбой, поддержала девушка, после чего вонзила маленькую десертную вилочку в свою башенку салата. Надо отдать должное, повар свое дело знал, готовили тут вкусно, но вот подача убивала, не давала нормально разогнаться, только распробовал блюдо, а оно уже кончилось. «За нас?» — поднимая свой бокал, спросила Рина. «За нас?» — согласился Ампер. Звон бокалов объединил желание двух людей, сидящих напротив друг друга. «Потанцуем?» — предложила Рина. Ампер прислушался. Играло что-то очень медленное и знакомое. Вообще местный оркестр тяготел к западной небыстрой музыке. «Я так себе танцор», — признался он, — «могу потоптаться на месте». «А я тебя и не прошу вальс или танго», — подмигнула блондинка, игриво откинув локон, прикрывший правый глаз. «Пойдем, вместе потопчемся, только ноги не отдави». Ампер встал и галантно подал девушке руку. И снова весь зал примолк, люди наблюдали за странной парочкой, которую тут узрели впервые. Эх, если бы они нас видели пару дней назад, грязных в зловонных шмотках, воняющих оружейной смазкой, смешанной с потом и кровью. Как на этот запах все окрестные руберы не сбежались, ума не приложу. Музыка сменилась, опять что-то медленное. Ампер ее опознал без труда, «Дом восходящего солнца», прекрасный образец старого американского рока, но певец, наконец взявший микрофон, удивительно сильным голосом запел на русском. Ходит по свету легенда о том, что в доме том счастье живет. Идите за счастьем, найдите тот дом, у которого солнце встает. Ампер обнял Рину за талию и, как пообещал, стал топтаться на месте. Но сейчас ему это было делать легко, хорошо и просто. Он слушал великолепную музыку, обнимал любимую женщину, и не было вокруг них больше никого, только этот голос, певший про чудесную мечту. «Уходит день, и солнце луч, горит в глазах твоих, оно свой трудный и длинный путь, прошло для нас двоих». Кто-то еще был на танцполе, но Ампера сейчас волновала только Рина, которая обнимала его, положив голову на плечо, и медленно покачивалась в такт музыке и его движением. Мелодия смолкла, и зрители по какой-то совершенно непонятной причине разразились аплодисментами. Погорелов повернул голову и увидел подмигнувшего ему Махно с его пассией. «Интересно, чем мы заслужили овации?» — поинтересовалась девушка, снова занимая свое место за столом. «Не знаю», — честно признался Ампер, — «но мне показалось, что эта песня про нас с тобой, а аплодировали все же певцу, а не нам». Блондинка в ответ кивнула. «Похоже, мы нашли нашу песню». Пока они танцевали, официант принес горячее. На этот раз порция была вполне приемлемая. Солидный стейк средней прожарки с овощами и рыба, отличное филе, запеченное в кляре под каким-то хитрым красным соусом. Кормили тут отменно, даже десерт заказали с кофе. Незаметно пролетел вечер, часы показывали почти полночь, когда к столику вместо официанта подошел тот самый мужик, с которым Ампер общался утром. Он слегка поклонился Рине, выдал комплимент, который был благосклонно принят. «Почтенный Ампер, вы довольны? Не будете сжигать мой горячо любимый ресторан, уважаемый? Это был великолепный вечер, «Ваше заведение прекрасно», — вместо Погорелова ответила Рина. «Может быть, вы назовете свое имя?» «О, простите, верх бестактности», — улыбнулся мужчина. «Меня зовут Арбат, я владелец этого ресторана. Мне очень приятны ваши теплые и искренние слова. Позволите ли вы мне оказать вам еще одну услугу?» «Попробуйте», — вежливо предложил Лампер. «Такой чудесный вечер не годится заканчивать в ночлежке Харя. Начал Арбат, на втором и третьем этажах есть несколько чудесных гостиничных номеров. Там отличный бар, в холодильнике любые закуски за счет заведения. Зная ваши расценки», — произнес Ампер, — «я наперед хочу спросить, во сколько нам это встанет?» «Ваш ужин оказался не таким дорогим», — улыбнулся в ответ хозяин, — «всего 4 горошины». Погорелов увидел, как расширились глаза Рины, и мысленно поаплодировал себе. Он сумел ее удивить. 4 горошины, недорогой ужин, накануне аренда бани и гараж ротвы обошлись дешевле, а просто поесть в баре стоило пару спаранов. На 4 горошины там можно питаться месяц. «Думаю, номер и все остальное, без разрушений», — добавил Арбат, видимо, намекая на разгромленную баню, — «обойдется, скажем, еще в горошину». «Мы с удовольствием примем ваше предложение», — согласился Ампер. «Тогда доброй ночи, счет закроем утром», — и владелец, пожав Погорелову руку и поцеловав длинные тонкие пальцы Рины, отчалил в неизвестном направлении. «Забавно, он нас подколол со счетом», — заметила Рина. «Наверное, думает, что к утру тот в разы вырастет, если его миленький отель пострадает. Учитывая нашу репутацию, мужик правильно опасается. Ну что, пойдем. Надо только у той милой барышни за стойкой спросить, где тут вход в гостиницу, и насколько она милая», — включив игривую пилу, поинтересовалась подруга. «В меру», — спокойно отозвался Ампер. «Рядом с тобой ей делать нечего». «Выкрутился», — подвела итог блондинка. «Номер оказался красивым, отделан деревом, телевизор во всю стену, кровать огромного размера с резными столбиками, а сверху не балдахин, целый шатер. Свет приятный, приглушенный, кондиционер тихонько гудит, за окном шумит праздничное». Ампер выглянул наружу. «Чудесный вид, прямо на красный фонарь. О, рыжий, а с ним звездочет, слегка покачиваются. Девушки их, похоже, неплохо обдерут. Ампер, хватит пялиться в окно, глянь сюда». Обернувшись, Погорелов окинул взглядом полулежащую в позе Дана Ирину. К счастью, формы рембрандтовской модели были не про блондинку. Черные чулочки обтягивали стройные длинные ноги, кружевное белье того же цвета, золотые вьющиеся волосы. Вроде бы банальный кадр, словно из эротического фильма Тинто Брасса. Но посреди улья, когда в нескольких километрах отсюда, за периметром, бродят твари, которым убить человека проще, чем дышать, если они вообще дышат, эта женщина, это белье, эта поза были просто образцом искусства. Поживи великие художники хотя бы один день в улье, они бы дрались за место у мольберта и до крови бы месили друг друга за право нарисовать его женщину. Ампер медленно расстегнул пуговицу на сорочке, и падали 2 башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал. Продолжила реночарующие строки Пастернака. «Долго тебя ждать, поэт», глава 11. «Прощайте, 2 дня». Настойчивый стук в дверь вырвал Погорелова из сна. Смятая простыня сгрудилась где-то в ногах, пододеяльника вообще видно не было. «Вот уроды», — пробурчал Ампер и сунул руку под подушку, но пальцы нащупали пустоту, пистолета не было. Бывший прапорщик скривился и ухватил с сервировочного столика столовый нож. Стук не прекращался, похоже, кто-то решил во что бы то ни стало добудиться сладкую парочку. «Пошли вон, дайте поспать», — не открывая глаз, сонно крикнула Рина. «Ампер, если они не прекратят, дай им в морду, если там, конечно, нет пожара или город не атакуют твари или муры. Учитывая, что я не слышу воплей пожарных сирен и выстрелов, ситуация не настолько плоха. Но я не уверен, что бить морду настойчивому посетителю – правильный ход». Он кинул Рине простыню. «Прикройся, кого там черт принес в такую рань?» Громко и грубо поинтересовался Погорелов, мельком глянув на часы, которые показывали 11 утра. «Ну, наконец-то», — раздался из-за двери приглушенный голос звездочета. «Собирайтесь в темпе, машина ждет у подъезда, у нас большие неприятности, граничащие с катастрофой». 20 минут», — крикнула в ответ девушка. 15, — заявил снайпер. «Жду на улице». «Подождет», — сев и очень сексуально потянувшись, заявила Рина. «Я первая в душ». «Иди», — согласился Погорелов. «Только быстро, рыжий не стал бы на пустом месте кипиш поднимать, видать, реально припекло». Девушка откинула простыню и бодро прошагала в ванную, дав Амперу возможность полюбоваться на свое тело, которое в некоторых местах хранило следы его крепких рук. Через секунду раздался звук текущей воды, а следом голос блондинки, которая что-то напевала. Погорелов, окинув комнату взглядом, наконец нашел свою одежду, нужно было поторапливаться. Похоже, случилось и впрямь что-то серьезное, если командир решил прервать отдых. В срок почти уложились, 5 минут заняли сдача номера и оплата. Ну, что там у вас стряслось? Забираясь на переднее сиденье, поинтересовался Погорелов. Не здесь, мрачно произнес звездочет, запуская двигатель и направляю машину в сторону выезда, потерпи 2 минуты. Колись давай, кто из наших набедокурил. Попыталась пробить защиту снайпера Рина, но тот колоться не спешил. Сейчас сами все узнаете. Я тоже не совсем в курсе. Рыжего нашел в борделе сразу с 2 девками, сейчас трезвеет. Остальные уже в сборе. Вас было найти сложнее, пришлось звонить Махно, чтобы тот поинтересовался у своих. Люди вы проблемные, вдруг набедокурили, а вы в люксе дрыхнете. Много прокутили, какая разница, отмахнулась девушка. Главное, мы получили от этого удовольствие. Тоже верно, согласился Стрелок. Поскольку если дела наши поганые настолько, насколько я понял, то не скоро вы снова сходите в ресторан. Хватит, давай колись, едва не зарычал Погорелов. Именно в это время машина стала замедляться и через секунду замерла на стоянке перед гостиницей Харя. Они расскажут, махнув рукой вперед, сообщил звездочет. Ампер посмотрел в указанном направлении. Рядом с побитым УАЗом, в котором не было ни одного целого стекла, а двери и крылья украшали свежие пулевые отверстия, сидели амбал, градус и ходок, тот самый уникальный кадр, который водил технику и людей по черноте. Сразу было видно, мужики только что из перестрелки. Форменная куртка амбала прожжена в нескольких местах, но квас совершенно не обращал внимания на волдыри, видневшиеся на его коже. У ходока на лице наливался свежий кровоподтек, явно приложило обо что-то, а левая рука градуса висела на перевязи, сделанная из обрывков майки. Рядом с ними топтались Ка, пигмей и агент, тот держался чуть в стороне. Бывшего клоуна видно не было. Похоже, он приходил в себя. Да, раздалось с заднего сиденья. Похоже, мы по уши в дерьме. Ампер выбрался из машины и направился к друзьям. Заметив его, остальные вяло поздоровались. В этот момент наружу из гостиницы вывалился Рыжий. Выглядел он помятым, но стоял на ногах вполне крепко. «Здесь будем говорить?» – спросил он, приблизившись и тяжко вздохнув, обдав всех нехилым выхлопом перегара. «Здесь ничуть не хуже», – пробасил амбал. «Лучше, чем набиться в тесную комнату и сидеть друг у друга на головах. Кстати, кто это такой и чего он тут трется? Это агент, вроде бы к нам попросился, мужик боевой, верно поняв, о ком говорил квас», — пояснил Рыжий. «Он нам очень помог. Кроме того, мы потеряли дроба, только нужно его прогнать через градуса. И вообще я ни хрена не понимаю, что тут происходит. Прилетели ни свет ни заря на побитой тачке втроем, подняли всех. Давайте, колитесь». «Погоди», — рыкнул квас, — «надо вашего новенького качнуть. Градус, давай по-быстрому, ускоренной схемой. У тебя 10 минут уйдет на предвариловку. Об остальном потом». Раненый ментат поднялся и, скомандовав новенькому идти следом, отвел его в сторонку. «Амбал, ну давай рассказывай, не тяни», — попросил Рина. «Потерпи, коли вы втянули этого новичка, пусть тоже послушает, прежде чем примет решение. Хотя какое, нахрен, решение?» Квас резко манул рукой. Рыжий достал пачку сигарет и прикурил, привычка вредная для улья, но этим командир группы злоупотреблял только на стабах, ни одной сигареты на боевом выходе. Допрос не затянулся. «Нормальный парень», — сказал Градус. «Потом я с ним более углубленно поговорю, а пока пора переходить к нашим проблемам. Жги, амбал. Короче, знаем мы мало», — начал помощник Тагана. Все быстро обратились вслух. «Внимание максимальное. Все началось 3 дня назад. Мы потеряли группу Дятла в полном составе. Она не вернулась из разведки. Ребята ушли в сторону внешки, должны были разведать трассу, и не вернулись. На связь тоже не вышли. Все молчали, это был тяжкий удар. Звездочет только пожевал губами, Дятел был его другом больше года. Таган приказал мне взять половину группы и сходить найти следы ребят. Нашел?» – мрачно спросил звездочет. «Нет больше твоего друга?» Пустым голосом ответил квас. «И моих парней больше нет. Я тоже вляпался в засаду. Эти суки очень крутые, любителей там нет. Они знали, что Таган пошлет поисковую команду, и ждали нас. Ушли я и кирпич. Программисты сутулой сразу легли. «Как ты тут оказался?» «Да еще с градусом и ходоком», — не выдержал Рыжий. Настроение его от подобных новостей вконец испортилось, и бывший ОМОНовец был на взводе. Он сжимал побелевшие от напряжения кулаки и просто кипел злобой. «Не торопи», — рыкнул Квас. Отходя, мы наткнулись на небольшой заслон. Кирпича срезали сразу, среди них оказался очень матерый невидимка. Пулемет я заткнул гранатой, но что толку, парня уже не вернуть. Пуля точно между глаз вошла. Так вот, нашелся среди засадников выживший. Я потратил 3 минуты на допрос. Это Муры, часть команды Жареного. Рыжий присвистнул, остальные тоже стали чернее тучи. На лицах просто читалась ненависть. «Может, просветите?» — попросил Ирина. «Есть Муры», — произнес Градус. «А есть Муры, с большой буквы. Банда Жареного, отдельный разговор, поскольку это не совсем банда. Она больше похожа на полуроту спецназа. Обычно муры, конченые, отмороженные на всю голову уроды, вечно торчащие под дешевым спеком и постоянно ботающие по фене. Но Жареный не такой, он действует на внешке уже несколько лет, профессиональный военный, поговаривают, даже в каком-то жутко секретном спецназе служил. Так вот, он собрал вокруг себя сволочей, можно сказать, единомышленников, смелых, дерзких и больных на всю голову. Садисты, живодеры, маньяки, но все под жестким контролем и с отличной профессиональной подготовкой. Это, так сказать, элита муров. Часто работают с внешниками, но, в отличие от других, внешники считают Жареного партнером и относятся к нему как к равному, платят честно и хорошо, но и работу поручают сложную. За обычное, нахватать иммунных и притащить на разделку, он не возьмется, хотя бывают исключения, ну это если вкратце. Понятно, и его послали за вами, бери больше, покачал головой Градус, его послали не просто за нами. Двойная засада была частью большой операции, в которой принимало участие много народу. Дай догадаюсь, произнесла Рина, они уничтожили группу, вытащили вас, чтобы растянуть силы и напасть на базу. Я всегда считал тебя умной, кивнул Квас. Именно так все и было. Они 10 человек свалили, учитывая наши потери при разборке с двойником Ампера и ухода группы Рыжего. В бункере остались человек 20, причем бойцами можно было условно считать 5, остальные сочувствующие и обслуга. Мы не ожидали такого наглого нападения, поддержал Градус. Таган пошел проверить посты и был захвачен. Похоже, у них пленник из команды Дятла. Кто именно, мы не знаем, но операцию они провели как по нотам. Так мы потеряли еще 3. Когда они хлынули в бункер, было уже поздно. Из бойцов остались я, Ходок и 2 охранника за мониторами, которые погасли почти сразу. «Что с людьми?» – подавленно спросил Рыжий. «Больше никто не спасся», – ответил Ходок. «Мы с Градусом ушли случайно, через тайник, не зря рыли. Юлмарк погиб у нас на глазах, полез в заварушку со своим пестиком, пьяный, как всегда, никого не слушал. Его в куски гранатой. Может, кого и захватили еще, я не знаю. Мы ушли тихо, пешком по черноте, видели, что у входа нашу технику грузили трофеями. Нахрена она им без твоего дара?» – удивился Пигмей. «Только ты мог водить технику через черноту. Дурак ты», – вяло прокомментировал Амбал. «Они же пленных взяли, а значит, и про коридор узнали, невелика тайна, почти все в курсе были. Загрузили все, что могли. Там Урал еще один стоял, да трейлер двойника твоего, весь склад не влез. Конечно, но прибарахлились они круто. А может, и свои машины пригнали», — вставил Ходок. «Не пешком же они к нам пришли, как лохов нас». Он сплюнул под ноги и вытянул из пачки новую сигарету. Ампер окинул взглядом людей, задумчивых и подавленных. Похоже, их очень подкосила гибель товарищей, с которыми они делили хлеб и крышу над головой. Жизнь у Стронга вольная, только чаще всего короткая. «А как вы встретились?» – вспомнил он незаданный вопрос. Квас и остальные беглецы переглянулись. «Мы к Гуляю пошли», – начал объяснять Ходок. «Места тут пустынные, твари есть, но их немного, запад далеко, и от внешки прилично, квартал в стороне. Округу мы хорошо знаем. В одной деревеньке нашли раздолбанный газон в сарае, не машина, а дрянь, но 2 сотни пройти может. А вот дальше мы едва не влипли. Муры не одни работали, а с внешниками и не латинянами, какие-то другие англосаксы. Они периметр, оказывается, выставили вокруг черноты. Очень не хотели, чтобы кто-то случайно выскользнул. Дроны, патруль, датчиков понатыкали. А у нас с Градусом ни жратвы, ни воды, ствол 1 на 2, а в нем полупустой магазин. «Мда», — выдал агент, Попадалова. Все посмотрели на него с укором, новичок смешался и отвел взгляд. Короче, вариантов было не густо, продолжил Градус. Вот тут и появился злющий амбал с Граником в руках. Он с первого выстрела спалил их броневик, что-то типа нашего дозора, заполыхало знатно. А потом из пулемета отработал по дрону. И тут снова подфартило, прогудел квас. Он на ручном управлении шел, а оператора я, похоже, в машинке спалил. Вот тут он и завис. Может, не успел перейти в автоматический режим. Может, сам не мог этого сделать. Короче, на него ушло всего с десяток выстрелов, недалеко висел, всего в сотни метров. А еще мы пленного взяли. Вы взяли внешника? Присвистнул пигмей. Нет, внешники все спеклись. Мур попался, он у них за координатора был и в тот момент, когда я жахнул, какой-то датчик ставил. Парень оказался умным и пополз в черноту от злого меня подальше, вот только выполз прямо на ребят. Тут его градусы приголубил электрошоком. Сам понимаешь, рядом с ходоком все в черноте работает как нужно. Ну и где этот гад? Спросил пигмей. У меня к нему вопросов куча. Ребята на периметре забрали. Сейчас с ним дознаватели Махно работают. Что останется, утром тварим скормит. И вы отдали? Возмутился звездочет. А на кой он тебе нужен? Спокойно поинтересовался Градус. Мы его допросили. Все, что он знал по нашим вопросам, Мур выложил. Амбал над ним хорошо поработал. И что он сказал? Спросил пигмей. Не так уж и много, ответил Ходок. Сдал их базу, ну и открыл, в чем суть операции и с чего все началось. А так он больше орал, когда наш красавчик с него куски мяса срезал. Очень тонкая нарезка вышла, как хамон. Что выяснили? Спросил кто-то, но Ампер не разобрал, кто. Им был нужен Таган, ответил Градус, живым и невредимым. Мур не знал зачем, он только сказал, что это связано с внешником, которого взяли месяц назад. И если эта падаль ничего не напутала, он один из людей Погорелого. Спрятался, сучок, а когда Орда ушла, дал дёру еще до нашего прихода. И попался людям Жареного. Те его продали каким-то своим внешникам, но не латинянам, а те наняли Муров закончить то, что не удалось им перцам двойника нашего Ампера. И что Таган должен их куда-то отвезти. Ампер мысленно выматерился. Долго, витиевато, так, как любил капитан Стругов. Все, не совсем, им еще была нужна Рина. Только вот Мур тот вообще ничего не знал, просто сказали, что необходимо захватить бабу, блондинку, бывшую внешницу, зовут Риной. Б. Паскудство. Что мы только не делаем, а все равно прошлое не отпускает, высказался бывший имперский прапорщик. Он бросил взгляд на замершего агента. Скажешь кому хоть слово, я тебе брюхо вскрою от паха до грудины, достану все 6 метров кишок, обмотаю вокруг шеи и буду затягивать. Ты меня хорошо понял. Она своя, она не с ними. Агент вздрогнул и кивнул, не ему тягаться с группой озлобленных стронгов. Они в курсе, значит, приняли эту девушку, а за своих они порвут, так молва говорит, и проверять бывший рекламщик не хотел. Все ровно, произнес он, дальше меня не уйдет. Тебя предупредили, потерев помятое лицо, напомнил Рыжий. Учти, Ампер будет обматывать, а я придерживать. И если ты думаешь, что сумеешь заработать на этой информации, то сразу скажу, губу не раскатывай, не срастется. Давайте выкладывайте, что дальше было. Уйти мы не успели, в деревне нас догнали. Смешанная группа, внешники и муры, на двух машинах. Зажали они нас в каком-то складе, полном то ли льна, то ли еще какой травы. Стены хоть из толстого старого кирпича, но только многовато их было, 8 человек, да еще крупняк на вездеходе внешников. Если бы загорелась эта дратва, мы бы либо изжарились, либо выскочили под пули. И хана бы нам пришла, если бы эти кретины не увлеклись. Туда на шум пожаловала такая элита, что мама не горюй, тварь матерая, и, похоже, ее основа была нечеловеческая. Короче, она сходу перевернула броневик внешников, оторвала башку пулеметчику, сожрала водителя УАЗа, ну и пошла охотиться на остальных. Ты бы ее видел, она их по одному хавала. Пока она гонялась по деревне за двумя выжившими мурами, мы пленника в охапку и в машину. Ключ в замке торчал, ну мы и двинули. Потом, правда, налетели на каких-то отморозков в городке, они по нам немного постреляли, но мы быстро выскочили из сектора, только вот меня зацепили, доходок мордой приложился. А ты, амбал, где отметился? Это я еще до встречи с ними, отмахнулся квас. Машина у меня загорелась, и я в кювет улетел. Но это все фигня, Еще день, и следа не останется. И вот, 10 часов спустя, мы здесь, надо решить, как быть дальше. Народ молчал. Почти для всех, исключая агента, Ампера и Рину, все произошедшее было очень личным. Погибли друзья, в одночасье рухнул уклад их жизни, потеряна база и имущество. Муры Жареного провели отличную операцию, обезглавив и развалив самую сильную группировку стронгов в этом районе. «Мушкета найти надо», – неожиданно произнес Рыжий. Все недоуменно посмотрели на бывшего ОМОНовца. Он внешку лучше всех знает, он работал и против внешников, и против Жареного. И принимать решение нужно, лишь посоветовавшись с ним. На большую войну у нас нет ни сил, ни средств, а просто так идти на внешников или Жареного войной – редкий вид самоубийства. «Ну, оружия у нас хватает», – заметил Ка, – «не зря же мы выпотрошили схрон бандитов. Мы оттуда только 30-ку отдали, остальное как лежало, так и лежит под замком. Мины, гранатометы, взрывчатка, ящики со стволами и боеприпасами. Все это фигня», – отмахнулся Звездочет, – «тут нужен глобальный план. Переть наобум не годится, скорее всего, даже не доедем никуда. Так что я за, нужно звать Мушкета». Остальные покивали, правда, Ка и Пигмей особого энтузиазма не проявляли, не рвались ребята умереть ради мести за погибших. Рыжий посмотрел на Звездочета. «Бери тарантас и двигай на поиски Мушкета, но сначала сгоняй к Харю, может и искать не придется». Снайпер вернулся ни с чем, сел за руль УАЗа, развернулся и рванул в сторону центра Гуляйполя. Рыжий подошел к Амперу и отозвал его в сторонку. Рина решила не вмешиваться и дать мужчинам поговорить, направилась к Градусу. «Что думаешь?» – проронил командир. «Ничего не думаю», – ответил Погорелов. «Все рухнуло. Оглянись, исчезло то, что держало вас вместе». Рыжий нехотя кивнул, соглашаясь. «Прав ты. Полагаю, первыми уйдут пигмейка, а за ними Звездочет. Они больше одиночки. Ребята они умные. Понадобится, найдут другие команды. Вы как, сам что собираешься делать?» «Нехорошо, Ампер, отвечать вопросом на вопрос, но отвечу, нужно мстить». «Ну, ты прям кавалерист. Давай тебе имя поменяем, Рыжий не катит, а кавалерист звучит гордо. С, шашкой на коня и на пулеметы. Кому ты мстить собрался? Мурам, внешникам, мы примерно знаем, кто они. Но если ты надумал сдохнуть в офигенно умной атаке на их базу, то без меня. Думаю, Ринка тоже не согласится грудью на пулеметы и дроны идти. Что сам предлагаешь?» – разозлился Рыжий. «Мы тебя не кинули, не выдали вас тому Погорелову, пошли и убили их, за тобой должок. Рыжий, ты офигел, башкой стукнулся, тебе не кажется, что ситуация немного иная? Ты меня на понты на слабо не бери. Хочешь подохнуть в атаке? Дохни, но без нас. Думаю, остальные тебе скажут тоже. Тут нет дебилов. Тут вообще идейных немного. Медведи были силой. Рискуя шкурой, можно было неплохо подняться, а теперь они все потеряли. У меня не так уж много осталось. Там кое-какие трофеи и мешок с паранов. Нехилый такой мешок. Горох остался около сотни. Все это тю-тю. Могу поспорить, что Звездочет в душе плачет по 5 винтовкам, которые у него на стене висели. Мушкет не знаю, как все воспримет, у него свои представления о добре и зле. Но, думаю, придется тебе мозг поднапрячь, чтобы людей поднять в атаку. Рыжий поскушнел. Прав ты, Ампер, нехотя выдал он. Извини, что словно торговаться стал, не по-дружески, вроде счет выставил. Ты лучше скажи, что делать, ты умный. Я скажу, произнесла Рина, возникая рядом. Вот ты хитрая, а я купился, усмехнулся бывший ОМОНовец, забыл про твой дар невидимки. Ну так что ты там придумала? Да ничего сложного. Хочешь удержать команду, возродить дело, найди людям цель, базу, заинтересуй их. Я слушала не только вас, никто не пойдет на пулеметы, если цели нет. Рыжий паник, и Ампер понял, он не потянет. Вести группу на задание, пожалуйста, он командир среднего звена, но стать лидером, за которым пойдут в огонь и воду, не для него. Это надо с Амбалом говорить, он в авторитете, правой рукой у ремня был, затем к Тагану перебрался, из засады ушел, таких везучих рейдер любит. Только вот не знаю, нужно ему это или нет. Ждать возвращения Звездочета пришлось почти час. Рейдеры перебрались с палящего солнца в прохладный холл ночлежки Харя. Плюгавый хозяин с опаской косился на мрачных мужиков и помалкивал. Наконец двери распахнулись, и на пороге появились два снайпера. Мушкет сразу направился к Амбалу и Амперу, которые сидели рядышком и о чем-то негромко толковали. «Звездочет мне уже все рассказал», беря стул и присаживаясь, начал Мушкет. «Дела поганые, ребят очень жалко, только вот не вернуть их уже. Скорее всего, их уже нет в живых. На остатки базы, конечно, глянуть можно, там у ремня пара тайников, про которые никто не знал, можно кое-какие подъемные поиметь. Почему не сказал, когда там был?» Пробасил Амбал на весь холл. «Нужды не было их вскрывать, там оружие кое-какое, патроны, может, потроха. Он эти заначки пополнял постоянно, на черный день, так сказать. Кто ж знал, что ему пуля прямо в башню прилетит, и он никому уже ничего не расскажет. Лучше посоветуй, как дальше быть», — предложил Ампер. «Тебя уважают, и я готов поспорить, у тебя уже есть идеи». «Есть», — согласился Мушкет, — «только с вами они не связаны, если вы, конечно, не решитесь пойти за Таганом». «В смысле?» — не понял Амбал. Вольный Стронг покачал головой. «Не здесь. Я ведь, пока ребята по лесам бегали и банду ловили, без дела не сидел, у меня теперь свой путь. Сейчас возьму ключ от бани, и мы туда переберемся. Только вот думай, будешь брать с собой новичка? Вам я доверяю, а его не знаю совсем. Если эта информация уйдет, кому не нужно, меня гарантированно завалит». Его Граду скачал, вроде свой парень, с понятиями. Он пока, как все мы, не определился, но с нами ему вроде бы по душе. «Черт с тобой, собирай народ через 5 минут в бане, там сейчас тихо и прохладно, подслушать нас будет очень непросто». А быстро они тут все отремонтировали, усаживаясь на стул, стоящий во главе стола, подвела итог восстановительным работам Рина. «Не вздумай ничего поломать», — погрозил кулаком Мушкет. «Бедного хря чуть кондрашка не хватило, когда он узнал, что мне нужен ключ от его только что восстановленной бани. Да не собираюсь я ничего ломать, и это вообще не мы». «Не вы», — отмахнулся Мушкет, — «только после вас постоянно нужно баню ремонтировать». «Ладно, народ, а теперь к делу». Все расселись и замолчали, вольного Стрелка они уважали. «Итак, про дела ваши скорбные я уже в курсе. Сразу скажу, в лидеры я не рвусь, дорога у меня опасная и дальняя, и статься может, что дорога эта в один конец». Все напряглись. «Восстанавливать отряд я не намерен», — продолжил Мушкет. «Подвязался я в экспедицию. Сходить мне надо, ни много ни мало, а на внешку. И не просто на внешку из-за ее черноту, да и не здесь, а туда, где все перезагрузилось». «Да ты спятил», — не сдержался агент. Все повернули голову в его сторону. «Простите, просто это самоубийство», — добавил агент, но взгляд не отвел. «Вполне вероятно», — согласился Мушкет. «Вполне вероятно. Так вот, сейчас я набираю отряд. Цель – научная экспедиция в место, которое, возможно, прольет свет на то, что произошло в соседнем секторе, почему он весь, раз за разом, перезагрузился». Парни присвистнули, в курсе истории были далеко не все. «Что ты там про Тагана говорил?» — пробасил Амбал. «Как связан он и твоя экспедиция?» Собравшиеся закивали, вопрос задан в масть. «Все очень просто. Он уже был там, и забрали его для того, чтобы он показал дорогу». «Дорогу куда?» — не понял Амбал. «Дорогу к очень необычному месту. Одни считают, что там, по слухам, находится какой-то центр управления, другие, что архив данных. Кстати, последнее — официальная версия моих работодателей». Рина и Ампер переглянулись, это полностью противоречило тому, о чем они разговаривали с Мушкетом во время спонтанной пьянки в бункере. И откуда у Вольного Стронга информация про Тагана? Неужели институтские тоже в курсе? А снайпер между тем продолжал: «Есть тут у нас на юге филиал института, любопытные ребятки, живут под девизом „Хочу все знать“. Их очень заинтересовала моя информация, и они буквально воспылали желанием сходить туда. С нами будет парочка их сотрудников, типы они не слишком приятные, но платят. Так вот, я туда пойду с вами или без вас, но здесь сидят отчаянные сорвиголовы, которые на настоящий момент остались без дела. Институт за все платит. Ходок, очень рассчитываю на тебя. Твое умение, думаю, они вознаградят в двойном тарифе. Ты, парень, конечно, не уникальный, но дар у тебя прокачан отменно. Побочный эффект всего нашего похода – возможность отбить Тагана». «Ты хочешь сказать», – заговорил сидящий чуть в стороне у стены Градус, — «что нападение на нас – это все только ради того, чтобы его захватить?» «Зришь в корень, старый друг. Институтские уже посылали туда экспедицию. Маяк, верно, мой кореш, который не дошел до меня совсем чуть-чуть, не повстречая нам Ампера и Рину, может быть, и дошел бы. Он был не в себе», — заметил Погорелов, Упрек по поводу погибшего безумного рейдера его уколол. Дело прошлое, забыли. Институтских очень интересует, куда делась остальная группа, ну и, конечно, посещение этого загадочного во всех смыслах объекта. Теперь, когда все в курсе, куда нам нужно, я готов выслушать ваши соображения. Нам какой с этого резон? Подал голос пигмей. Никакого, спокойно ответил Мушкет. Если ты решил податься на вольные хлеба, я тебя не держу. Но если решишь пойти, то по возвращении тебя ждет очень хороший бонус в виде жемчуга, красного, естественно, и гороха. Это касается всех. Плюс институтские помогут с оружием и новой базой. Это для тех, кто захочет возродить дело ремня и его предшественника. Кроме того, они готовы предоставить нам кое-какие изделия и оружие инолдов, и самое главное, информацию по всем внешникам в нашей зоне ответственности и по их подельникам. Много жемчуга институтским не понадобится, усмехнулся пигмей. Мертвецам он ни к чему, я не горю желанием сдохнуть черт те где. Меня вычеркивай. Я с пигмеем, ответил Ка. Мне этот геморрой без надобности. Я уникальный сенс, мне в любой группе стронгов будут рады или в гуляе. Без работы не останусь. Жаль, искренне заявил Мушкет, ты был бы очень полезен. Сенс отрицательно покачал головой. «Я пойду», поднимая здоровую лапищу вверх, произнес Квас, «не потому, что мне интересны институтские замуты, а просто охота глянуть, что за место такое, центр там или другая хрень, но посмотреть хочется, да и попробовать вернуть Тагана можно, я ему жизнь должен, и я пойду», заявил Градус, «по тем же причинам, что и Амбал, правда, в отличие от него». «Я боец так себе, у тебя важны другие умения», — подбодрил парня Мушкет. «Мы пойдем», — неожиданно заявила Рина. Ампер от такого опешил. Впервые она приняла решение, не посоветовавшись с ним, и даже более того, она решила за него. «Ампер, твое слово, я в деле», — чуть озадаченно подтвердил Погорелов. «И меня записывай», — подал голос агент. «Я достаточно больной и достаточно любопытный, чтобы согласиться на подобную прогулку. Что умеешь?» поинтересовался Мушкет. «Это не просто так прогулочка. Я слабый невидимка, могу заставить исчезнуть на час-полтора того, кто ко мне прикоснется, да работает гарантированно против тварей и людей. В приборы тоже ни хрена не видно. Стрелок я неплохой, звезд с неба не хватаю, но со 100 метров по движущейся цели попаду. Хорошо, только будь добр, продемонстрируй свой талант». Агент усмехнулся, положил руку на плечо соседствующего с ним пигмея, и через секунду оба пропали, а вот лавочка, на которой они сидели, осталась. «Ка, я их не чую», — флегматично произнес тот, — «совсем не чую. Знаю, что они тут, но все остальное говорит, что их тут нет». Купол пропал, явив невидимок. «Кроме того», — продолжил агент, — «есть еще побочное умение, так сказать, я сам чувствую невидимок. Стоит кому-то в радиусе сотни метров укрыться». Тут же буду знать, если невидимка уже активно пересечет эту границу, результат идентичный. Отличный дар, ты в теме, согласился Мушкет. Остались вы, он посмотрел на звездочета, Рыжего и Ходока. Ходок, вам очень нужен мой дар, так ведь? Я тебе так и сказал, легко согласился Мушкет. Тогда вот мои условия. Я хочу двойную долю, и жемчуг, и горох, все в двойном размере. Это можно обсудить, согласился Мушкет. Институт? Контора богатая, думаю, они потянут, их очень интересует эта прогулка. Тогда я в теме, согласился гуляющий по черноте, но окончательно дам согласие после подтверждения оплаты. Мушкет посмотрел на оставшуюся парочку, звездочет покачал головой. Простите, ребята, я пас, я не настолько отморожен. Ампер, опережая твои доводы, скажу, да, я достаточно безумен, чтобы охотиться на элиту в одиночку. Но идти с отрядом самоубийц у меня нет никакого желания. И я не пойду, заявил Рыжий, это не моя дорога. Слишком много счетов осталось, я попробую достать жареного.